Ну да, помните, мы запускали пятачок по желобу алюминиевых арок на Маяковке. Да, мы что делали? Мы хватали партизана на белорусской за указательный палец. Мы перед экзаменами бегали гладить коленку и грудь, уж извините, крестьянки на площади революции. Тут же держались за нос овчарки пограничника. Считалось добрым знаком туда сбегать. У нас было что-то вроде подземного советского храма, в котором верующий транспортировался от одного святилища к другому. А вот ощущение это светлого храма, по-моему, может быть, я не прав, но исчезло. Исчезло. И, по-моему, даже вот эти вот иностранные туристы, которые, помните, по Маяковке нельзя было пройти. Там были вспышки фотоаппаратов, которые фотографировали верхние витражи. Да, да, да. И так далее, и так далее, и тому подобное. И на красноармейцев на площади революции с наганами как бы стало всем наплевать. Может быть, и это, кстати говоря, некая очень важная деталь, может быть, ощущение храма и ощущение хороших примет, о которых мы забыли, было очень важной частью подземки. Ведь, понимаете, какая штука? Вообще подземка, любая подземка, и в любой стране мира с любыми подземками связана масса легенд, это место в любом случае совершенно особое. Ну, все равно давайте для начала попробуем вспомнить наше настроение, связанное с московским метро еще в совсем недавнем прошлом. Вот Булат Окуджава. Сейчас я вам спою очень короткую песенку о московском метро. Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева стойте справа, проходите слева, где вместо припева стойте справа, проходите слева. Порядок вечный, порядок свят. Те, что справа стоят, стоят, но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Серебряные нити. Ну, вот такая вот короткая песенка. Наверное, подземка должна быть освещена какими-то светлыми легендами, мифами, песенками. И без этого, когда она лишается вот этого своего светлого ореола, ореола студенческих хороших примет, своих легенд, на это ведь мало сейчас кто обращает внимание. Вот в результате примерно 1,5 миллиона москвичей и столько же гостей столицы бросают просто в холодный пот от одной мысли зайти в московский метрополитен. С чем это связано? Ну, во-первых, подземелье всегда было мифологическим пространством. На эскалаторе, вот как, наверное, у той женщины, которая ехала верхом на Любовь Сергеевну, возникает ощущение, что земля, сама мать-земля предает и уходит из-под ног. А из тьмы тоннеля периодически появляется жуткий гул разъяренного чудища. Оттуда вырывается поезд. Чаще всего именно женщины боятся вот этого мгновения приближения состава. Иногда становится трудно дышать, взлетает артериальное давление. Как только вы спускаетесь под землю, откуда-то в глубине души возникает ощущение, что вы погребены заживо. Уж извините меня за страшные ассоциации ночи. Но, тем не менее, это живое метро, это живая иллюстрация архетипов древних воспоминаний, которые содержатся в нашей психике. Ну и там Я могу долго об этом рассказывать. Да, это, конечно, Тартар древних греков, подземное царство теней на нашем горном Алтае. Люди считали, что в подземелье дует нехороший ветерок, юзут, материализация злых душ покойников. И вот это самое... Ветер от приближающегося состава, возможно, вызывает ассоциацию этих нехороших ветров, которые дуют в Нижнем мире. Вот молодые люди рассказывали, что самый популярный отечественный писатель наших дней, Харуки Мураками, ну, это действительно самая популярная фамилия среди молодежи, он описывал, что под Москвой в глубинах метрополитена живут демонические чудища. Их зовут жабервоги, и эти твари поклоняются огромной и ужасной бородавчатой рыбе. А существует, по крайней мере, ну я знаю, по крайней мере, нескольких подростков, которые, начитавшись Мураками, перестали ездить на метро. Ну или, по крайней мере, их пришлось от этого так или иначе лечить. Вот такие вот невеселые ассоциации связаны с подземкой, и поэтому так жаль, что легенды и мифы, светлые легенды и мифы московского метро куда-то ушли. По крайней мере, конечно, хотелось бы, чтобы те люди, которые отвечают за условия жизни москвичей и гостей наших в подземке, по крайней мере, задумались об этом. Ну, может быть, будет иметь какой-то смысл наша передача. Доброй ночи, Валентина Георгиевна. Здравствуйте. Я хочу спросить, куда надо обратиться? Вот я не могу ездить в поезде метро. Я не могу загнать себя в этот грохочущий железный ящик. А почему? Ну, как-то это у меня раньше бывало после напряженной работы, а потом больше 20 лет назад после гриппа. Я себя заставляла ездить, но у меня потом стало как-то, ну, болеть голова очень после таких поездок. Валентинка, это надо, очевидно, как-то вылечить. Я думаю, что справиться с этим может практически любой психотерапевт. И... наверное, попробуйте поговорить с психотерапевтом по месту жительства. А мы сегодня, вот если успеем, постараемся дать несколько советов. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Так вот, страх вагона и страх туннеля связан еще с одной системой столь же древних страхов. Дело в том, что я уже повторял это в наших радиопередачах, что единственное, что человек знает о смерти, это его опыт рождения. И, наверное, как считают очень многие специалисты, в человеческой жизни очень многое определяется нашим смутно существующим в глубинах нашей психики воспоминанием о нашем рождении на свет. А наше рождение на свет Божий, конечно, шло через тоннель, то есть через родовые пути матери, которые грозно сокращались, наверное, в них что-то гудело и толкало куда-то в полную неизвестность и проталкивание через этот туннель, и свет, и звуки, которые ждут ребенка в конце этого тоннеля, вне всякого сомнения, очень похожи на движение поезда в вагоне метро. Вот звонит Наталья по межгороду. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Вот я бы хотела сказать, что у меня внезапно однажды в метро началась клаустрофобия. Совершенно неожиданно, резко. И это случилось, в общем-то, как-то, ну, ничто не предвещало этой ситуации. То есть я до этого была совершенно здоровым человеком. Я потом обращалась к психотерапевту. К сожалению, она мне не смогла помочь. И... я бы, знаете, хотела бы вот как-то обратиться к людям, которые вот... Ну, вы сказали, что мы составляем 5% таких... Не-не-не, вы составляете... Извините, ради бога, не Надежда. 5%. Вы составляете не 5%, а аж 21/5. То есть вот. У вас в среднем в Москве 3 миллиона человек. Страшная цифра. Вот в том-то и дело, что это действительно страшная цифра. Но вот я после этого себя почувствовала, знаете, как-то даже... ну, как инвалид. Я не могу ездить, я не могу спокойно передвигаться по городу. То есть для меня проехать даже одну-две остановки – это очень большое напряжение. То есть это огромнейший страх смерти. Ну, это я так полагаю, что это подсознательный страх смерти. Вы знаете, я просто вот хотела бы даже через вашу передачу обратиться к тем остальным процентам, большому, естественно, 80%, которые бы вот... Может быть, могли бы к нам более бережно относиться. Когда поезд встает в туннеле, мы, в общем-то, иногда, вот мы те 20%, начинаем себя вести не совсем стандартно. И в этот момент мы очень нуждаемся в том, чтобы попутчики нас понимали. И как-то то есть не совсем стандартно, чтобы было понятно остальным. Просто паника начинается, да? Паника. Внутренняя паника, человек начинает метаться. Да. Тут есть еще одна проблема. Ну, так как я просто, да, время передачи, к сожалению, не очень длинное, я просто перечисляю проблемы, то, конечно, есть проблема очень важная. Это плотность, извините за сленг, забитости вагона метро, поскольку минимальное пространство личности, свободное пространство, которое должно быть вокруг нас, вокруг каждого из нас, не вокруг 20%, а вокруг каждого из нас равно примерно 60 сантиметрам. И любое стеснение этого пространства мы воспринимаем как угрозу собственной безопасности. Интуитивно воспринимаем, хотим мы этого с вами или нет. И тут, наверное, очень важно, как в Питере, попытаться повернуться лицом к человеку, к другому, к тому, которому страшно. Ну, конечно, очень хочется попросить властелинов загадочного подземного нашего обиталища, в котором мы проводим, между прочим, огромную часть своей жизни, те, которые ездят, с тем, чтобы они все-таки использовали элементарные, на самом деле, психологические приемы, которые могли бы помочь в вагоне метро, и соответствующие объявления при задержке, и бесконечные многолетние рекомендации психологов, которые просят убрать со стекол вагонов надписи «Выхода нет». Да, вот это очень страшная надпись. Она пугает просто жутко, когда дверь открывается. И для нас, клаустрофобиков, это просто самая страшная надпись. Ну, хотя, да, очевидно совершенно, что когда двери закрыты, через них нет выхода. Все-таки у нас существует минимум людей, которые будут биться лбом об закрытую дверь. То есть существует масса способов обойтись без этого, без этой таблички. Хотя она, наверное, вот как в том анекдоте, с которого я начал, представляет из себя часть мифологии московского метро. Ну ладно, ну, чтобы просто быть не очень напуганными, давайте еще одну короткую песенку про метро Ивасии, Иващенко и Васильева послушаем. Вот если можно вот попросить дать советы. Вот, да, сейчас попробую. Да? Спасибо большое. Я в метрополитен пустой, проникну легко, и ноль часов часы пробьют, и новый виток начнет земля, и фотоэлемент меня узнает и пропустит без пятаков. Я слишком часто здесь бываю после нуля, и милиционер хитрец не тронет меня, ведь я не хулиган, не пьян. Я скромно шагаю по прямой, а то, что я пою немножко громко, это тоже можно понять. Я просто возвращаюсь слишком поздно домой. Вновь вагон завоет, как тромбон. То ли на пересадку мани, то ли просто тихо зевает перед тем, как спать идти. Прямо перед тобой меня стоит и проводят в тоннеле дядя в кепочке с гербом. Мне почему-то хитро глядя вслед, как будто все понимает и замрет на полпути. Старый эскалатор устав, я выйду из дверей метро и выключу свет. Автобус поперек меня в последний ночной маршрут спеша, и словно таракан на темной кухне по ночной усталой Москве. На четырех колесах проползу я шурша, и свой знакомый ключ найду в углу потайного. Замок его руки узнав, откроется мягко, без щелчка. На цепочках пройду по коридору, и простит меня старый дом за то, что задержался я сегодня слегка. Вечер забава, но как бы не звала меня моя бестолковая звезда, как глупый льду с любой орбиты всю энергию раздел. Я неизменно возвращаюсь только сюда. Я верю, что мой ключ лежит в углу потайного. Я знаю по шагам меня, замок распознает без труда. Но каждый раз в метро в пустом вагоне я мечтаю лишь об одном. А только бы в этот раз мне не опоздать. А только бы в этот раз мне не опоздать. А только бы в этот раз мне не опоздать. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Давайте попробуем все-таки, я попробую ответить на звонки, которые ждут в эфире, но мне хочется попробовать дать хотя бы парочку советов. Ну, во-первых, когда вы вступаете на эскалатор, попробуйте почувствовать себя Богом. Я не шучу. Вы человек, который, как Одиссей, или как Христос в апокрифических Евангелиях, сходите в нижний мир. В этом нижнем мире свои правила и свои законы, но вы чувствуете себя в них уверенно. Попробуйте почувствовать себя, вот это вокруг себя, вот эту самую защитную оболочку в 60 сантиметров. Сделать это очень просто. Просто, когда входите на эскалатор, пропустите несколько ступенек, чтобы осталось свободное пространство. Вот это свободное пространство, оно успокоит и даст резерв в том случае, если кто-то вас толкнет сзади, ну, по крайней мере, резерв, чтобы сделать шаг вперед по эскалатору. Почувствуйте себя гораздо более уверенно. Все остальное на самом деле связано со сложнейшим внутренним законом, ну, который в действительности проще всего назвать осознанием. Попробуйте осознать, что никаких чудовищ, нехороших ветерков, жабервогов, конечно, в метро не водится. Вводимся там только мы с вами. И только мы с вами можем доставить друг другу неприятности. Наверное, это самое главное, самая страшная наша беда. Мы перестали обращать внимание друг на друга. Когда вам страшно внутри вагона, когда начинается паника, старайтесь почувствовать, что вы не один такой. Старайтесь смотреть на лица других людей, и вы увидите, что очень многие из них чувствуют то же, что и вы. Что им страшно, что их лица напряжены. И как только вы почувствуете сочувствие к ним, и как только вы потратите какое-то внутреннее, не обязательно усилие действием, внутреннее усилие на то, чтобы успокоить человека, который сидит напротив, ну, просто постарайтесь на него посмотреть нежно или хотя бы рассмотреть его внимательно, посчитать пуговицы, посмотреть на сережки, вам сразу станет чуточку легче. Что еще? Еще, если у вас есть эти страхи, то я советую попробовать изучить свой маршрут и расселить по станциям своих волшебников. Напишите внутреннюю сказку про ту линию метро, по которой вы чаще всего ездите, про те пересадки, на которых вы ходите. Поселите на каждой станции доброго волшебника, который обладает своим характером, характером этой станции. Точно так же, как мы селили этих добрых волшебников на Маяковке, на Белорусской, на площади Революции. Какой бы там ни было толпы, когда я хожу на эти станции метро, я все равно улыбаюсь каким-то своим воспоминаниям. Поэтому понять, чего вы боитесь на самом деле, расселить волшебников и попробовать переключить внимание на лицо другого. Это всегда спасение. Василий Васильевич, буквально одна минута в вашем распоряжении. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи, наверное, да? Да, да. Ночь уж приближается. Надуманная какая-то эта проблема, вообще-то все звонят, особенно люди, которые из Подмосковья. Чего ж тут бояться метро, если вон там 70 лет, если статистику посмотреть, в метро погибло, ну, совершенно мало народу. Есть вон там у нас в Хабаровске, Японии случаи, серьезные случаи, гибнут много людей. А в метро-то как раз и очень мало. Ну уж, а насчет монстров там и прочее, там таких не водится. Вот и в чем дело. Дело в том, Василий Васильевич, что страхи наши, они хоть и надуманные, но абсолютно реальны. И проблема эта отнюдь не маленькая, потому что ведь действительно, представляете, 1,5 миллиона москвичей, 1,5 миллиона приезжих боится входить в метро. Надумано оно или не надумано. Однако для этих людей это вовсе не надуманная проблема. Хотя мне кажется, что вот такие вот голоса разума, они все-таки помогают. Потому что, ну, действительно, нет там чудищ. Нет там никаких воспоминаний от пребывания внутри матери. Все это есть только внутри наших душ. И если это научиться понимать, чего ты боишься на самом деле, то тогда страх, вот этот вот сжимающий сердце и ощущение того, что трудно дышать, оно начинает отступать. Почему инфернальные страхи приобрели для нас такое значение? Да, наверное, потому, что мы все находимся в одной единой ситуации. Мы потеряли какой-то единый и светлый взгляд на мир. И, наверное, главная тема нашей передачи – это попытка какие-то такие взгляды в понимании себя и того, кто рядом, того, кто боится, и тому, кому страшно одному ночью. И есть главная задача нашей передачи. По крайней мере, так мы ее понимаем. Василий Васильевич. Да, да, бояться только, конечно, ничего тут страшного нету. Бояться не надо. Надо жить реально. Реально. Ну что ж, может быть, это и есть самое лучшее пожелание нам на вечер. А образ метро, ну что ж, будем считать его всего-навсего образом инфернального литературного чудовища. В следующую, то есть во время ближайшей передачи в среду, мы с вами обсуждаем нашу программу. Мне бы очень хотелось, чтобы позвонили те, кто бывал на нашем очном клубе и рассказал о своих ощущениях. Мы ждем звонков тех людей, которые хотят услышать какие-то конкретные темы в нашей передаче, поднять какие-то конкретные вопросы. Пожалуйста, по результатам ваших звонков мы будем планировать наши передачи дальше. Поэтому звоните, пожалуйста. Ждем ваших звонков послезавтра. Спокойной вам ночи. И давайте вместе не будем бояться метро. А наоборот. Аида Ведищева поет о том, что с детства любит метро. Давайте вспомним это чувство. Я с детства люблю лабиринты метро и четкость внимательных справок. Идешь себе слева и наоборот, стоишь с чемоданами справа. Нигде так спокойно не дышится мне, здесь ясно, прохладно и тихо. А если случится, что выхода нет, то рядом окажется выход. А если случится, что выхода нет, то рядом окажется выход. А выйду наверх, и подхватят меня события и горести вихрь. Где место мое, не могу я понять, где вход для меня, а где выход. Какие зорницы мне будут светить, какие встречать мне рассветы, какие меня поджидают пути, никто мне не скажет об этом. Какие меня поджидают пути, никто мне не скажет об этом. Иду напрямик всем сомнениям назло, как будто написано в рамах, что счастье мое ждет меня за углом, а радость направо и прямо. Иду напрямик, так понятнее мне, встречаю препятствие лихо. А если случится, что выхода нет, то я отыщу этот выход. А если случится, что выхода нет, то я отыщу этот выход. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иду к перекресткам далеких дорог, в жару или в синюю стужу.